Глава 81. Тисаана. Ариадна бросилась на Саммерина. Движения ее, непривычно рубленные, остались по-прежнему искусными. Доля секунды, и копье вошло бы Саммерину в грудь. Но он не уступал ей в скорости. Вскинул руки, и Ариадну сковало, ее тело задергалось, сражаясь с его магией. «Ариадна!» Только его голос выдавал то, о чем думали мы оба. «Ты что творишь?» Ни ему, ни мне не выпало времени обдумать этот вопрос. На нас ринулись остальные. Саммерин не промедлил. Но их было пять, слишком много, чтобы остановить всех магии. Две бросились на меня. Саммерин метнул свою магию в них, заставил споткнуться, дал мне время уклониться. Я, не раздумывая, потянулась к собственной магии, но она бессильно обвисла на кончиках пальцев. Бесполезно. Острием копья Ансера вспорола мне предплечье. Я неуклюже отскочила и выхватила оружие, ускованный параличом Ариадны. Саммерин отвлекся на другого, атаковавшего его Серизана. Дерьмо. Я уклонилась от нового удара и с силой потянула к себе копье Ариадны, вырвала его и как раз успела отмахнуться от удара Ансеры. Но взмах выбил меня из равновесия, и я опрокинулась спиной на землю. Ансера свалилась сверху, ее отгораживало от меня только лежащее поперек груди копье. Она оказалась так близко, что я в мельчайших подробностях видела темные прожилки в ее глазницах. Боги, они за считанные секунды протянулись дальше. «Кто ты?» — крикнула я, потому что уже понимала, это не Ансера, уже не Ансера. Она не ответила, и лицо ее не дрогнуло. Зато дернулось тело, рука потянулась к ножу на бедре, норовя ударить меня в беззащитный живот. Но сотни учебных поединков с Нурой научили меня отвечать на такие движения. Я вывернулась, навалилась на нее всем телом. Один миг, и мы поменялись местами. Она ударила. Я перехватила ее запястье. Мы мерились силами, и взять верх могла любая из нас. Однако нож остался у меня. С таким же застывшим лицом она попыталась ударить снова, но я была быстрее. Мой клинок встретился с ее горлом, и кровавая река залила ей черный жакет. Тело ее сразу обмякло, и на миг бесстрастное кукольное лицо ожило, искаженное отчаянием. Она упала на меня. Я действовала по наитию. Своей магии у меня не осталось. Но мне удавалось черпать магию у Ирены, у Макса, даже из чернил стратограммы. Серизаны черпали глубоко, как и я. Не сумею ли я похитить и магию Ансеры? Нелепая догадка. Но мне ничего другого не оставалось. Я полоснула себя по ладони и прижала разрез к ране на горле Ансеры. Она тошнотворно с бульканьем застонала. Ее магия хлынула в меня, с болью обжигая вены. Она обмякла. Когда я отвела руку, ее горло покрылось черной гнилью, а во мне была магия, пусть даже клочок, выкраденный из чужой жизни. Да брезгливости ли сейчас? Я столкнула с себя тело, подхватила копье и вскочила на ноги. На меня кинулась очередная противница, но я успела развернуться и встретить безглазую воительницу копьем Ансеры и с усилием направила через него свою магию. Иль-Сахай всегда принимал мою магию с радостью, а с незнакомым оружием и с незнакомой магией я стала медлительной и неповоротливой. Хуже того, у меня было мало опыта боя с копьем. Тело по привычке вело себя так, словно в руках меч. Длина и тяжесть непривычного оружия мне мешали. В животе вспыхнула боль. Я теряла кровь. Я споткнулась и сделала встречный выпад. Неумело, но в цель попала. Противница пошатнулась, я подтянула ее к себе. Голой ладонью ухватила за щеку. Безуспешно попыталась не услышать звука, вырвавшегося у нее, когда лицо ее ожило на миг, прежде чем его залила гниль, а ее магия хлынула в меня. Она рухнула. Я развернулась к Саммерину. Он тянул на себя кинжал, зажатый в руке упавшего Сиризана. На ногах осталась одна Ариадна, застывшая на взмахе и сражающаяся с оковами его магии. Он повернулся к ней, но замешкался. Его магия дрогнула один миг, но он дал ей шанс ударить. Я не раздумывала. Мое копье вошло Ариадне в спину, опередив ее удар. Она свалилась. Копье с мерзким чмоканьем вышло из безжизненного тела. Я едва расслышала этот звук сквозь непрестанный звон в ушах. Саммерин медленно поднялся, задержал взгляд на мертвом лице Ариадны, потом перевел на меня. Я впервые видела Саммерина в страхе. Однажды, в дни войны, Макс сказал: «Я буду знать, что дела совсем плохи, когда увижу Саммерина испуганным. Верный знак, что пришла беда». «Беда пришла». «Я вниз», — сказала я. «Прикроем друг друга», — ответил Саммерин. Но я мотнула головой. «Нет, иди наверх». «Одной тебе туда нельзя», — он вздернул брови. «Некогда спорить». На лестнице вдалеке слышались шаги. «Еще Сиризаны? За нами?» «Ты почти без магии». Саммерин досадливо поморщился. «Одной тебе нельзя». «Нельзя допустить нового Сарлазая», — огрызнулась я. «Башни совсем рядом, и город, и...» Моя рука нырнула в карман, нащупала два пера. Я заколебалась. Я не думала, что Ишка нас обманывал. Но это еще не значило, что я ему доверяла и верила, что он сумеет нам помочь. Зато я точно знала, что магия, которая ощущалась в воздухе, та магия, что осквернила кровь Сиризанов, была иной, нечеловеческой. Не от этой ли магии он нас предостерегал? Я сунула перья в руку Саммерину. «Если я не вернусь, сожжешь», — он ответил озадаченным взглядом. «Это?» Когда я кивнула, он с присвистом выдохнул. Я думала, станет спорить, но он мрачно кивнул. «Предупреди Серла с Филиасом», — процедила я. «Скажи, чтобы готовились уходить». Как же я ошиблась, притащив их сюда. Превратила в пешки на поле чужой войны. Как я была глупа, наивна. «Сделаю», — сказал Саммерин. «И береги себя». «Хорошо». Слезы обожгли мне глаза. «Прости, Саммерин». Не время было извиняться, но я все равно жалела. Хотелось рассказать ему, как мне жаль, что вырвало его из устроенной жизни, что вырвало всех беженцев из выстроенного ими зыбкого покоя. Саммерин только головой покачал. «Создавать труднее, чем рушить, но в конечном счете дело всегда того стоит». «Боги, когда Саммерин что-то говорит, это звучит как обещание». Я кивнула и зажмурилась, прогоняя слезы, а когда открыла глаза, выгнала из них все, кроме ясной цели. «Иди», — сказала я, — «скорей». Еще не договорив, я отвернулась. Я не знала, надолго ли хватит похищенной упавших Сиризанов магии, а время Макса истекало. Я мчалась по лестницам. Туман сгущался, воздух уплотнялся до боли, и внутри у меня под ложечкой стягивался узел. Мне подумалось, не так ли чувствовал себя Макс, когда вернулся за мной и бежал по коридорам дома Эсмариса. Он всегда за мной возвращался, и я всегда буду возвращаться за ним, лишь бы успеть.